Загадка Паганини. И все-таки известны случаи, когда люди находили призвание и достигали больших успехов, проходя через жесткие методы обучения и воспитания. Яркий пример тому – детство знаменитого композитора и скрипача-виртуоза Никола Паганини. Этот пример лично мне, как противнику метода принуждения, долго не давал покоя и требовал объяснения. Из биографии Паганини известно, что отец его был очень строг и даже жесток. Он заставлял сына упражняться на скрипке целыми днями, бил его по пальцам, запирал дома. Если мальчик убегал в порт поиграть на берегу моря, то бил его особенно жестоко. Паганини рассказывал потом своему биографу. «Трудно представить более строгого отца, чем мой. Когда ему казалось, что я недостаточно прилежен в занятиях, он оставлял меня без еды и голодом вынуждал удвоить старания, так что мне пришлось много страдать физически. И это стало сказываться на моем здоровье». Как же случилось так, что мальчик не возненавидел в конце концов игру на скрипке? Ответ мы находим в тех же воспоминаниях Паганини. Однажды, примерно в 7-летнем возрасте, оказавшись в церкви, он был поражен звуками органа и, как зачарованный, слушал музыку, погрузившись в нее и забыв обо всем. Это переживание стало ключевым для его судьбы. С этого момента Никола стал увлекаться скрипкой, с каждым днем все больше и больше. Музыка начала становиться смыслом его жизни. И снова его слова. «Я был в восторге от инструмента и занимался непрерывно, пытаясь найти какие-то совершенно новые, никому неведомые прежде позиции пальцев, чтобы извлечь звук, который поразил бы людей». Что же произошло с мальчиком? Он был поражен музыкой, пережил сильный эмоциональный подъем, состояние счастья, восторга, вдохновения. Такие состояния, как мы знаем, обладают свойством запечатлеваться и, так сказать, зажигать ребенка, становиться центром его настойчивых поисков и проб и, в конечном счете, приводить к осознанию своего назначения. На языке научной психологии это называется рождением стойкого внутреннего мотива. Особенность такого мотива в том, что он оказывается источником большой энергии. Эта энергия направляется не только на достижение большой цели, но и на преодоление трудностей, в том числе тяжелых испытаний. Последние не могут отравить предмет увлечения. Он слишком значителен и важен. Образно говоря, меня могут бить по пальцам, но я вытерплю, потому что для меня важнее всего на свете моя игра. Я хочу уметь играть так, чтобы извлекать из скрипки божественные звуки, которые поразили бы людей. Так получает разрешение загадка Паганини. Он стал виртуозом не благодаря принуждениям и наказаниям его первого учителя, а несмотря на них. Его увлечение, его собственная воля оказались сильнее многочисленных испытаний, которые выпали на его долю. Он узнал побеждающую силу призвания, еще будучи ребенком. Вывод из этой истории можно выразить с помощью метафоры. И через асфальт насилия могут пробиться цветы свободного творчества. Все-таки добавим, что асфальт – не лучшая среда для произрастания цветов, и многие из них в этой среде погибают.